Глава 17. Быстро промчалось время до Рождества. Федор Михайлович, последние годы почти всегда проводивший праздники в семье любимой сестры, Ивановой, решил и на этот раз поехать в Москву. Главную целью поездки было, конечно, намерение предложить Каткову свой новый роман и получить деньги, необходимые для нашей свадьбы. Последние дни перед отъездом Федор Михайлович был очень грустен. Он успел полюбить меня, и ему тяжело было со мною расставаться. Я также была очень опечалена, и мне почему-то представлялось, что я его более не увижу. Я ободрилась и скрывала свою печаль, чтобы его еще более не расстроить. Особенно грустен он был на вокзале, когда я приехала его проводить. Он очень нежно смотрел на меня, крепко пожимая мне руку, и все повторял: «Еду в Москву с большими надеждами. А как-то мы свидимся, дорогая моя Анечка, как-то мы свидимся». Его тяжелое настроение особенно усилилось благодаря нелепой выходке Павла Александровича, также приехавшего на вокзал вместе с племянниками Федора Михайловича. Все мы вошли в вагон посмотреть, как поместился Федор Михайлович, и Павел Александрович, желая выразить свою заботу об отце, вдруг громко сказал: «Папа, не вздумайте лечь на верхнюю постель. Как раз вас хватит подучая, свалитесь на пол, тогда и костей ваших не соберешь». Можно представить, какое впечатление произвели эти слова на Федора Михайловича, на нас и на всю окружавшую нас публику. Одна из пассажирок, должно быть, дама нервная, минуту спустя попросила проходившего через вагон носильщика перенести ее вещи в дамское отделение, так как здесь, кажется, будут курить. Вагон был для некурящих. Вся эта история чрезвычайно расстроила Федора Михайловича, не любившего говорить в публике о своей страшной болезни. Да и мы, провожавшие, были сконфужены, не знали, что говорить, и очень обрадовались, когда раздался второй звонок, и пришлось уйти из вагона. Возмущенная выходкой Павла Александровича, я не удержалась и сказала: «Зачем вы рассердили бедного Федора Михайловича?» «А очень мне нужно, рассердился он или нет», — отвечал Павел Александрович. «Я забочусь о его здоровье, и за то он должен благодарить». В таком роде были всегда заботы Павла Александровича, и, конечно, не могли не раздражать его отчима. Из Москвы Федор Михайлович прислал мне два милых письма, очень меня обрадовавших. Я перечитывала их десятки раз и с нетерпением ждала его возвращения. Федор Михайлович пробыл в Москве 12 дней и успешно окончил переговоры с редакцией «Русского вестника». Катков, узнав о намерении Федора Михайловича жениться, горячо поздравил его и пожелал ему счастья. Просимые же в виде аванса 2000 обещал выдать в 2-3 срока в течение наступавшего января. Таким образом, явилась возможность устроить свадьбу до Великого поста. Присланные из Москвы 700 рублей были как-то мигом розданы родным и кредиторам. Федор Михайлович каждый вечер с ужасом говорил, что деньги у него тают. Это начало меня беспокоить, и когда получились вторые 700 рублей, то я стала просить хоть что-нибудь отложить на свадебные издержки. С карандашом в руке Федор Михайлович вычислил все расходы по церкви и устройству приема после венчания. Он наотрез отказался, чтобы моя мать взяла расходы на себя. Вышло рублей около 400 или 500. Но как сохранить их, когда ежедневно появляются все новые и новые нужды у его многочисленной родни? «Знаешь, Аня, сохрани мне их», — сказал Федор Михайлович, радуясь удобной отговорке пред родными, когда те станут просить денег, и на другой же день привез мне 500 рублей. Передавая деньги, он комически торжественно сказал: «Ну, Аня, держи их крепко, от них зависит наша будущая судьба». Как не спешили мы со свадьбой, но не могли устроить ее ранее половины февраля. Надо было найти новую квартиру, так как прежних 4 комнат было для нас мало. Прежнюю квартиру Федор Михайлович уступил Эмилии Федоровне и ее семье, обязавшись уплачивать за нее 50 рублей в месяц. Выгоды этой квартиры состояли в том, что хозяин дома, богатый купец Алонкин, очень почитал Федора Михайловича как великого трудолюбца, как он про него выражался, и никогда не беспокоил напоминанием о квартирной плате, зная, что когда будут деньги, Федор Михайлович сам их принесет. И Федор Михайлович любил беседовать с почтенным стариком. Для нас Федор Михайлович нашел квартиру на Вознесенском проспекте в доме Толя, ныне номер 27, прямо против церкви Вознесения. Вход был внутри двора, а окна квартиры выходили на Вознесенский переулок. Квартира была во втором этаже и состояла из 5 больших комнат – гостиной, кабинета, столовой, спальни и комнаты для Павла Александровича. Пришлось выждать, пока отделают квартиру, затем перевести вещи Федора Михайловича, мою обстановку и прочее, и прочее. Когда все было готово, мы назначили свадьбу на среду предмасленной, 15 февраля, и разослали приглашение друзьям и знакомым. Глава